Глава 19. Зачарованный полумесяц. На следующий день, вернувшись с обеда, я столкнулась с начальником. Ивар пригласил меня к себе в кабинет. Я что-то сделала не так? Под его пристальным взглядом я чувствовала себя словно провинившаяся ученица в кабинете директора. Ивар в офисе и Ивар в стае — совершенно разные оборотни. Здесь, на работе, мужчина ведет себя отстраненно. Постоянно ходит задумчивый и угрюмый. В жизни же я видела его улыбку, слышала его смех. Пусть и не часто, но волк дает выход эмоциям. И это не только крики, как было с Жанной. Давненько я, кстати, не видела его невесту. Неужели расстались? Нет, напротив. Альфа приподнял одну бровь. Хотел поблагодарить тебя за помощь стае и мне лично. А еще напомнить о нашем договоре. Воспоминания так и не вернулись в Ковине. Я присела на ближайшее кресло, озадаченная его словами. Быть того не может. Это раньше я ошибалась с силой заклинания. Не могла же я и в этот раз напортачить. «Как?» Голос дрогнул. «Но вы ведь знали, что нельзя оборачиваться в лесу. Значит, помните». «Помню что?» Альфа зацепился за мои слова, продолжая развивать эту тему. «Мне стоит быть осторожней с высказываниями. Хотя о чем это я? Рано или поздно он все равно вспомнит. Тогда к чему эти игры? Попытки оттянуть время, дабы сохранить дружеские отношения еще на пару дней? Меня?» Виновато прячу глаза, не в силах играть с ним в гляделки. Сама же поставила себя в глупое положение. «Мы с вами виделись прежде?» В ушах звенела оглушительная тишина, не предвещающая ничего хорошего. Мне становилось все жарче, ладони вспотели еще сильнее. Ощущаю себя зверьком, загнанным в угол. А ирония в том, что этот зверек сам нагрянул в логово хищника. Да. Не сумев сдержать контроль над бурными воспоминаниями, я воспламенилась. Всего на мгновение вспыхнула и тут же погасла. Однако этого времени хватило, чтобы подпалить обивку кресла. Неприятный запах распространился по кабинету. «Агата!» — грозный голос Альфы прозвучал совсем рядом. «Как это понимать?» «Вальпургиева ночь!» — нервно сглотнула. 5 лет назад. Вы пошли за мной в лес, когда я отправилась за...» Мужчина сам закончил предложение, перебив меня. «Папоротником». Подняла глаза на мужчину, стоящего возле меня. Не удержалась. Было интересно посмотреть на его лицо в тот момент, когда он что-то вспомнит. И вот это случилось. Возможно, мой рассказ станет ключом к его воспоминаниям. «Вы вспомнили?» — удивленно прошептала я, замирая. «Что произошло в тот момент?» «Призраки». Мужчина посерел лицом. «Они были повсюду. Прямо как пару дней назад. Ты помогла мне. И как я мог это забыть?» Истерично рассмеялся волк. «Я пошел за тобой. Наверное, я тогда понял...» «Понял что?» «Моя очередь задавать вопросы». «Неважно». Отмахнулся мужчина. «Иди работать. Мне нужно побыть одному». Каждый раз, когда мне кажется, что мы сделали шаг навстречу друг другу, Ивар отдаляется от меня. Словно выстраивает невидимую стену, не позволяющую приблизиться к нему. Как бы не сорваться с этих эмоциональных качелей. Я не стала настаивать. Покорно вышла, не говоря ни слова. Мне бы тоже не помешало успокоиться. Битый час перебирала документы, то и дело поглядывая на дверь к Ивару. Идеальная тишина начинала действовать на нервы. Он и прежде вел себя тихо, за исключением тех дней, когда его выводили из себя. Братья, невеста, особенно наглые сотрудники, вроде бухгалтерши Лизы. Каждому из них досталось за последние пары недель. Только я не припомню случая, когда он кричал на меня. Приказы, недовольное шипение, проверка амулета, но все с каменным выражением лица. Не эмоции. Раньше я не обращала на это внимания, зато сейчас мне стало интересно. В чем причина такого особенного отношения? Я его личный помощник без опыта работы в строительных фирмах. Ошибаюсь я часто, порой не держу язык за зубами или веду себя вызывающе. Не может быть такого, что он не испытывает совсем никаких эмоций. Ивар умеет злиться, умеет радоваться. Просто сдерживает себя. Сегодня я увидела это впервые. Неспроста он попросил меня покинуть кабинет. Альфа сам не свой с той ночи в Ковине. «Собирайся, мы уезжаем». Услышав голос оборотня, я невольно вздрогнула. Настолько погрузилась в себя, что даже не заметила его появления. Вот и напугалась немного. Мужчина стоял возле моего стула, изучая одну из бумаг на столе. «Куда?» Альфа проигнорировал мой вопрос. Просроченный. И положил в другую стопку. «Будь внимательней в следующий раз». «Ну вот опять. Где недовольный тон и ворчание? Где раздражение?» К вечно недовольному Ивару я привыкла. Знаю, как себя вести, а это чудо полно неожиданностей. Мне уже начинать волноваться? «Ладно», — подскочила с места, словно ужаленная. «Но вы не сказали, куда мы едем?» «За пределы города не уедем». Я оставила попытки узнать о столь срочном отъезде. Какой смысл, если он все равно не отвечает? В машине нас уже ждали братья Ивара. Мне выделили заднее сиденье за водителем рядом с Итаном. Оборотень приветливо помахал мне рукой. Расслабленный, дружелюбный, как всегда. Младший из семьи Альфы всегда отличался от старших братьев. Не думаю, что дело в возрасте. Просто у него вот такой вот характер. Я сразу почувствовала, что села на что-то твердое. Просунула руку вниз, доставая подвеску с разорванной цепочкой. Кулон с изображением полумесяца. Стоило мне коснуться его, как я сразу почувствовала отголоски своей же магии. Именно с этой вещицей я и работала по просьбе Ланы. «Ивар, я нашла твой кулон». И протянула Альфе. Цепочка порвалась. Мужчина бегло обернулся, но символ своей стаи не забрал. «Это моя!» — воскликнул Итан. «Я уж думал, что потерял его». «Молодец». Брат вожака похлопал меня по плечу в знак благодарности. Тут-то до меня и дошло, в чем проблема. Все это время я думала, что Лана говорила о старшем сыне. Мне и в голову не пришло, что она могла говорить о других сыновьях. А ведь стоило предположить, что мой клиент — не Ивар. Заклинание рассчитано на Итана. Тогда где же воспоминания Альфы? Да чтоб ее! Я выругалась, совершенно забыв про трех оборотней в машине. Братья, не сговариваясь, синхронно посмотрели на меня. Ивар обернулся с удивлением в глазах. Идас бегло глянул на мое отражение в зеркале заднего вида. Итан рассмеялся. «Неожиданно. В чем дело?» Напрягся Альфа. «Ни в чем. Я не знала, стоит ли говорить про заклятие на подвеске. Не привыкла раскрывать тайны своих клиентов. Нужно ли раскрыться сейчас? Реакция Итана может быть какой угодно. Да и Ивару стыдно признаться, что я сама занималась тем, от чего он безуспешно пытается избавиться. По какой-то причине я не хочу, чтобы вожак думал обо мне плохо. Странное ощущение, схожее с неуверенностью. Никогда прежде не испытывала его. Стихия огня импульсивна, всегда готова к бою. Примерно такой же у меня характер. Взрывной, своенравный и упертый. Привыкшая говорить всегда правду, я слишком много вру и скрываю в последнее время. Никогда не колебалась, принимая решения. Уход из Ковина? Если нужно, уйду и глазом не моргну. Реально помогать клиентам с магическими проблемами? Ай, да не поймают. Я всегда шла напролом. Вперед и только вперед. С проблемами разберемся потом. И то, если появится. Дерзкий характер помогал мне продвигаться, отсутствие стеснительности и рамок создавало вокруг меня ауру уверенности. А теперь что? Боюсь сказать что-то не то? Боюсь разболтать очередной секрет? Боюсь ответной реакции Ковина. Никогда еще меня не волновало, что другие думают обо мне. «Не хочешь говорить, так и скажи», — фыркнул Альфа. «Врать ни к чему. У тебя так быстро сердце бьется», — подметил Итан. «Не бойся, в совете оборотней никто не кусается». И добавил, «пока сама не попросишь». «Итан!» — оборотень рассмеялся. «Ну а что?» — возмутился он. «У всех свои предпочтения. Знаете, какие игривые волчицы иногда попадаются?» «Избавь нас от подробностей». Я не видела лица Ивара, но по голосу поняла, что он чем-то обеспокоен. Чем ближе мы подъезжали к совету оборотней, тем больше раздражался и рычал на братьев. И зачем было скрывать пункт назначения? Наверное, очередное собрание вожаков. Не понимаю, на кой черт меня взяли с собой? В качестве группы поддержки? Никогда еще не была здесь. Мы остановились возле главного здания в городе. Мэрии. Оно выгодно выделялось на фоне соседских сооружений. Колоннада подчеркивала статусность и верховенство правящей структуры. У ведьм и близко ничего похожего нет. Совет ведьм располагается в скромном здании на самом краю города. Про центр магические услуги с парочкой негорящих букв вывески вообще молчу. «Везучая», — усмехнулся Альфа и взял меня за руку. «Опаздываем».